Глава 21. Воровка памяти. «Эш, стой! Как он здесь очутился? Должно быть, ускользнул еще прежде, чем мы ушли». Мальчик, храбрее любого воина, метнулся на прогалину. Он скинул руку, и Скитгард закричал от боли, когда его ноги сломались. Я попыталась подняться, но стражник дернул меня за волосы, уперся коленом в спину и придавил мое тело к холодной земле. Я беспомощно всхлипнула. «Эш!» Мальчик метил не в нас. Он несся прямиком к повелителю теней. «Вспомни!» — пронзительным голосом прокричал он. Упали еще двое стражников. Кости торчали из их грудных клеток. Эш задыхался. Месмер брал свое. Мальчик искалечил слишком многих скитгардов за одно мгновение. И все равно он рванул вперед. «Вспомни меня! Вспомни меня! Пожалуйста!» Эш попытался срифтовать кости еще одного скитгарда, но тот оперся о голову мальчика, ударив его по черепу рукоятью своего клинка. Я завопила всеми силами, пытаясь вырваться. Скитгард, уложивший Эша на землю, ухватил его за ухо и потянул вверх. Мальчик побледнел. Его щеки были запятнаны грязными дорожками от слез, но глаза оставались прикованы к Кейзу. «Вспомни!» — вновь взмолился он, бросая что-то к ногам повелителя теней. «А маленький гаденыш знатно подрос с тех пор, как я в последний раз его видел», — сказал Ивар. «Его сохраните. Он глуповат, но даже от глупых рифтеров есть польза». Пока они заковывали Эша в обжигающий магический ошейник, я смотрела, как Кейс нагнулся и подобрал то, что бросил Эш. Мой желудок кувырнулся. Изогнутый нож керамбит. Кейс рассматривал его так, словно в жизни ни одного клинка не видел. Затем, не заботясь о том, что кто-то мог увидеть, продел палец в отверстие на рукоятке и дважды крутанул нож. Ивар наблюдал за тем, как его злоносец колеблется. Приняв суровый вид, он подбородком указал светоносцу на Кейза. Не знаю, что тот умел, но уж явно этого исполненного надежд ублюдка приставили к Кейзу, чтобы тот подчинялся. «Наш будущий король решит судьбу наших гостей», — сказал Ивар, отходя, и вперед выступил Ниал. Наследный магнат с мрачной ухмылочкой ходил возле нас. На втором проходе мимо нашего ряда он хлопнул ладонью по плечу барда, напугав того. «Судя по тому, что я вижу, весь твой дом стоит на коленях, оказавшись предателями. Всегда будет стоять вопрос о том, не являешься ли ты одним из них. Так что сегодня я даю тебе шанс доказать свою верность». Ниал вручил барду костяной кинжал, обмотанный кожей и перьями. Изящный клинок, но бард глядел на него, как на изуродованный труп. «Ты прикончишь своего брата, лорд Штром», — сказал Ниал. «Затем своего отца. Что до сестры?» Я метнула злобный взгляд на Ниала. «Уж, конечно, ему не терпелось меня прирезать. Честь убить ее достанется злоносцу». Лицо Кейза было нечитаемым. Холодным, напуганным, воодушевленным. Я не могла разобрать, а скитгарды уже вытолкнули его вперед. Он посмотрел на меня сверху вниз, его челюсть чуть дрогнула. «Вора-курьера мы отдадим скитгардам», — продолжил Нел. «Пусть повеселятся и сделают из него пример для всех прочих прохиндеев, которым захочется обхитрить Черный дворец». «Все в порядке, брат», — сказал Хаген барду. «Выживи. «Береги себя, мы займем тебе место!» Бард выглядел так, словно его в любую секунду стошнит. «Я с королевой!» — закричал Йенс. «До смерти! Наша королева жива, а Ивар крадет у нее королевство!» Хаген поднял кулак. «За истинную королеву!» Вновь и вновь они повторяли эти слова. Скитгарды нервно ежились. Ивар стоял истуканом. Лишь кивнул Ниалу, который поднял кулак, требуя, чтобы бард сделал то, что ему велели. Глаза моего сводного брата были прикрыты, воспалены, они были сломлены. «Нет!» — низко прорычал бард. Я не была уверена, что он в самом деле что-то сказал, пока он не швырнул костяной кинжал на землю и не встал на колени рядом с Хагеном. «Я с домом Штромов!» По коже прокатилась волна жара, когда он взглянул на меня. «Я с королевой!» Кожа Ниала приобрела кроваво-красный оттенок, его охватила ярость. «Будь по-вашему, лорды, я сам отправлю вас к богам. Злоносец, не спеши с этой чертовой женщиной, пусть помучается». Я подняла взгляд на Кейза. Мой голос был еле слышен за криками мужчин дома Штромов. «Не вини себя за эту ночь. Продолжай искать правду». Мой голос дрогнул, но мне было плевать. «Я люблю тебя, Кейз Эриксон». Он помедлил, затем шагнул ко мне, заговорил тихо. «Изо всех мужчин, способных поднять клинок, именно меня выбрали убить тебя, потому что ты важна, так? Это сломает меня, потому что они знают, что где-то в этом хаосе ты для меня важна. Я ощущаю страх за тебя, но не могу вспомнить, почему боюсь». «Ты вспомнишь. Ты сильнее их. Никогда этого не забывай!» Я выдавила улыбку. «Я займу тебе место». «Нет!» Кейс ухватил меня за подбородок. Для других жест выглядел бы властным, даже жестоким. Но для меня его прикосновение было нежным. С той стороны моего лица, что не была обращена к Нелу, его большой палец погладил мою щеку. «Ни слова сегодня об ином мире. Не поднимай головы». Едва он успел договорить, как облако густых, холодных теней окружило меня, двух моих братьев, Йенса и обмякшего Хоба. Я закричала, когда нас отшвырнуло за пределы досягаемости клинка Нела. В 10 шагах от него я прокатилась по земле и остановилась. Ботинок Хагена угодил мне в живот. Хоб застонал, пытаясь подняться на колени. Йенс и Барт спутались клубком. Отдыхать было некогда. Рев Ивара перекрыл порыв ледяного ветра, и его скитгарды бросились к нам. И я рывком развернулась. «Кейс!» Он выставил ладони, окруженные скитгардами и светоносцем. С криком боли Кейс затопил деревья, ночные туманы, весь этот клочок земли чернильными прядями тьмы. Захрустели кости, и кровь брызнула на траву. Когда тени отступили, дюжины стражников рухнули на землю. Шеи свернуты или вскрыты животы, внутренности вываливаются прямо в грязь. 3 альвера-гипнотика рядом с ними были изогнуты и изломаны. Мертвы. Единственным, кто остался стоять подле Кейза, был светоносец. Он обернул себя позолоченным туманом. Когда иллюзии Месмера пропали, рев кривов, прятавшихся во тьме, долетел до звезд. «Проклятие!» — прокричал Иро. Он выставил перед собой 2 стражников. «Воры наступают! Исполняйте свой долг и защищайте своего лорда, скиды!» Стражники попятились, словно прикрывая ублюдка, пока тот не вышел из-под полога деревьев. Несомненно, сбежал, спасая свою жизнь. Светоносец поднял руки в сторону Кейза, но опустил их, когда тот повалился на колени, крича и стискивая череп. Ивар изогнул пальцы. «Богами клянусь, тончайшие золотые нити блеснули в ночи, соединяя лорда-магната с Кейзом. Нити кукловода, в точности, как сказал Лука». Ивар тянул Кейза обратно к себе. «Он пропадет, если связь не оборвать». Я вскочила на ноги, отчаянно спеша добраться до него. «Кейз!» Хаген ухватил меня за талию и развернул прочь от хаоса. «Нет! Отпусти меня, ублюдок!» Я брыкалась, билась и кричала. «Он заберет его! Я не дам ему снова его забрать!» Большие руки опустились мне на плечи. В мои глаза заглянул Йенс. «Отойди, Мал!» Хаген бросил меня на землю. Йенс стиснул зубы от боли, стаскивая жгучий магический ошейник с шеи Хагена. И в тот же миг мой брат поднял руки. Над рекой и деревьями пронесся ледяной ветер. Золотые путы погасли. Кейс рухнул. Его дыхание было неровным и слабым. Ивар уставился на свою руку, затем на Хагена. «Убить его!» Хаген содрогнулся, оглядывая окружающих его стражников и продолжая удерживать блок против Месмера лорда-магната. По правде говоря, я подозревала, что он заблокировал всех. В моей крови не ощущалось даже искры Месмера. А светоносец ругался, уставившись на свои ладони. «Мал! Мал! Они тащат меня! Мал!» «Эш!» Один скитгард прижимал мальчика к груди. Кейс бы потребовал, чтобы я пошла за Эшем. Он бы, не колеблясь, спасал юного Крива. Но вновь бросить Кейза... Эш вскрикнул, когда его скитгард напрягся, а затем повалился на землю. Его шея была вся в крови, разрезана от уха до уха. Фигура в капюшоне выступила из теней, ухватила Эша за руку и притянула мальчика себе за спину. Светоносец поднял клинок, готовый напасть, но Лука Грим отбросил капюшон, заставив ублюдка замереть. «Юный лорд, вновь попытаешься напасть на меня, Сабейн, и получишь клинком в живот». Челюсть цветоносца отвисла, когда Лука пронесся мимо. Я не сомневалась, что он не мог убить сына Ивара, не без приказа. «Все закончится сейчас же, отец». Глаза Луки были темными и опасными. Ивар вытаращился на него, не шевелясь. При виде второго наследника скитгарды растерялись. Ниэл ревел, чтобы Луку схватили, но стражники колебались, глядя на Ивара, ожидая указаний. Потраченное ими время дало нам преимущество. В два мига излучину реки заполонили кривы и фалькины. Скитгардам пришлось отвернуться от Луки и биться за жизнь. Сталь скрежетала о сталь, верхушки деревьев сотрясали влажные звуки, с какими клинки пронзают плоть. Стоны и крики умирающих будут годами звучать в этом лесу. «Хватайте злоносца!» — разнесся над этим безумием голос Нела. «Я убью треклятого наследного магната, прежде чем он хоть пальцем тронет Кейза». Я побежала по мокрой траве. Кейз скрючился на земле. Каждый вдох вызывал гримасу и стон агонии. Он стоял на коленях. Пальцы запутались в волосах, а голова прижата к земле. Моя рука упала на его плечо. Он сумел обратить ко мне свои покрасневшие глаза. «Я буду с тобой до конца». Я забросила одну его руку себе на плечо, но вскрикнула, когда надо мной с поднятым мечом навис Нел. Я инстинктивно закрыла тело Кейза своим, готовая принять удар, которого не последовало. Меч отразил этот удар, и Йенс отпихнул Нела назад. «Забери его, Мал, выведи отсюда», — выдавил мой отчим, вновь замахиваясь на Нела. Йенс был на голову выше и в два раза шире. Он колол и махал мечом, пока наследный магнат не пошатнулся. Я вновь забросила руку Кейза себе на плечо. Он застонал. «Если планируешь убить меня, воровка, то давай быстрее. Избавь меня от этого треклятого огня в голове. Я многое планирую с тобой сделать, но убийство в список не входит. Боги, Кейз, да поднимайся же ты на ноги!» Мне показалось, что он фыркнул, но звук заглушали крики битвы. Мне пришлось бы тащить его, если бы он продолжал терять равновесие, но прежде чем он снова упал, кто-то шагнул к Кейзу с другой стороны. Серые глаза Барда заглянули в мои поверх головы Кейза. Его борода была в крови, и похоже, что кто-то отхватил кусок его уха. Он упорно продолжал двигаться к деревьям. «Поспеши, маленькая мышка!» «Мал, сюда! Давай его сюда!» Я облегченно выдохнула, увидев, как Това машет руками. За ее спиной Джунис и два крупных фалькина помогали погрузить Хоба и Эша в телегу. Торговец опирался о ее борт, прижимая мешочек с эликсиром к своим опухшим глазам. Эш обхватил себя за колени, раскачивался взад-вперед и дрожал. Над прогалиной эхом разлетелся свист. Сигнал гильдиям исчезнуть. Мы получили то, что хотели. Закинув руку Кейза на плечо одного из фалькинов, я подождала, пока он не оказался в задней части телеги, а затем повернулась назад, к реке. Хаген стоял на одном колене, все еще держа руки перед собой. Месмер забирал все его силы. Стражники пытались добраться до него, но стрелы насквозь пробивали их шеи и грудные клетки, если они подходили слишком близко. Гуннар балансировал на толстой ветке, безошибочно пуская стрелы мимо отца. «Отступай, Хаген!» — закричал Барт. Хаген сделал несколько резких вдохов, затем опустил руки и, пошатываясь, поднялся на ноги. Гуннар пускал свои стрелы, держа стражников подальше, чтобы его отец мог выбраться из западни. После этого Гуннар повернулся и принялся спускаться с дерева. «Стоять!» — заревел Нел. Дрожащая тишина обернулась вокруг деревьев, стражников, гильдий. «Нам не нужен Месмер, чтобы забрать то, что вам нужно!» Я посмотрела вниз, на воду. Тошнотворный прилив жара затопил мою грудь, просачиваясь в горло, пока я не ощутила вкус желчи. «Дай!» Ниэл Грим стоял перед Йенсом. Того окружали четыре скитгарда, короткие клинки приставлены к горлу. «Ведите злоносца назад, и сможете спасти своего отца», — сказал Ниэл. «Сегодня день, когда я встречусь с богами», — прокричал Йенс. Он выхватил маленький нож-отмычку из ножен на перевязи и сделал ужасающую попытку пырнуть самого себя в грудь. Ниэл был быстр и сумел выбить нож из руки Йенса. «Они будут использовать меня!» — — закричал нам Янс. «Они используют меня против вас. Никто не узнает правды. Я никого из вас не вспомню. Кейс, мальчик, убей меня!» При звуке своего имени Кейс согнулся пополам, вновь заревев в агонии. Он хлопал ладонями по голове, и когда я подошла к краю телеги, чтобы потянуться к нему, он отогнал меня прочь. «Не трогай меня, воровка!» «Это Ивар», — сказал Никлас. «Он тянет его назад. Хаген, ты можешь его заблокировать?» «Я не могу. Истратил слишком много». Хаген выругался себе под нос. Лука продрался через деревья. «Нужно расстояние. Надо ехать быстрее». «Я не оставлю отца», — огрызнулся Барт. «Приведите злоносца, и лорд Штром будет свободен», — довольно проговорил Нел. Йенс замотал головой. «Они лгут». «Время вышло», — встрял Ивар. Он страшно закашлялся, но начал вращать пальцами, словно закручивая воду. «Заберем обоих». Кейза вырвало. Я схватила его за руку. Жар кожи даже через тунику обжег мои ладони. Из его ушей и носа потекла кровь. Было похоже, что жизнь отрывают от его души. «Мы потеряем его. Моя жизнь не имеет значения». «Но они должны выжить!» — Йенс дернул подбородком в сторону нас с Кейзом. «Королева теней восстанет! Ты знаешь это, Мал! Ты слышала, как она это сказала!» Клянусь богами, мое сердце разрывалось надвое. Скитгарды маршем двинулись к нам. Через пару мгновений они окружат гильдии, и мы снова будем сражаться или умирать под их клинками. «Мы должны уходить!» — закричал Лука. «Сейчас же!» «Нет!» — я дрожала. «Как мы могли оставить Йенса?» Он обратил глаза к деревьям, где Гуннар застыл, спускаясь вниз. «Мальчик, одна стрела, один выстрел. Убей меня. Защити свою семью, как это всегда делал твой отец. Проклятье, времени нет. Ты видел, что они сделают с Альвером вроде меня?» Йенс боролся со стражниками, с Нелом. Меч рубанул его по плечу, но он не поморщился. «Сделай это, мальчик, сейчас! Дай!» Лук дрожал в руке Гуннера, когда тот взглянул на Хагена. «Нет», — сказал Хаген, он вновь повернулся к реке. «Мы должны вернуться». «Тогда секунд через 10 нас окружат», — рыча проговорил Никлас. «Вы все сегодня здесь умрете, Хаген, или ты защитишь свою семью. Не обрекай меня на эту судьбу, на эту пытку. Не делай меня врагом собственным детям, не...» Его голос резко оборвался. Я закричала. Скитгарды шокированно забормотали, увидев такое. Шея Йенса извернулась под уродливым углом, и он обмяк, умер. Нел отскочил назад, его глаза округлились. «Брат!» — чуть слышный голос Хагена заставил меня поднять глаза. Барт медленно опустил руку, его лицо исказило боль, и слезы оставляли следы на его грязных щеках. «Он! Боги! Он убил Йенса!» Из моего горла вырвался мощный всхлип, слезы размыли жуткое зрелище. «Мы ведь только начали свою новую историю. Отец и дочь, наконец-то, а теперь его больше нет. Им больше нечем было на нас давить, так что лорд Магнат и Нел приказали своим скитгардам убить всех, выживших не оставлять. «Пошли!» — скомандовал Никлас кривым. Кейс упирался, призывал к нашей смерти точно так же, как и стражники Черного дворца, когда Ивар вновь поманил его. Он дернулся, когда Линкс склонился к нему, положив руку на плечо. «Линкс? Пора отдохнуть, вот и все», — что Линкс сказал, прежде чем пропустил свой успокаивающий месмер через Кейза. И повелитель теней откинулся назад, словно погрузившись в сон. Гуннар выбежал из-за деревьев и помог толкнуть телегу, чтобы та сдвинулась с места. «Барт!» — хрипло сказал Хаген, кладя руку на грудь брата. — «Мы должны идти. Ты сделал то, о чем он просил». Барт не моргал, не отводил взгляда от безжизненного тела Йенса. Его слезы были тихими, полными боли, но на лице застыла мука. Лишь когда Хаген потянул его за руку, Барт, наконец, отмер и последовал за гильдиями. Я закрыла глаза и побежала в темноту. За мной гнались кошмары.